4. Братец и братик. Они стояли, обнявшись под деревом. Алиса мгновенно сообразила, кто из них братец, а кто братик. Впереди на воротничках у них было вышито «Тец» и «Тик». «Бра на обратной стороне воротничков, наверное», — подумала догадливая Алиса. «Не уместилась впереди и загибается на спину». Пузаны стояли совершенно неподвижно, будто деревянные. Алиса даже попыталась повернуть одного, чтобы проверить свою догадку и прочитать вышитое на воротничке слово целиком. «Если ты думаешь, что мы игрушечные и хочешь нами поиграть, то выкладывай денежки!» — брякнул вдруг тец. «Бесплатно? Не согласны. Понятно?» «А если непонятно, поворачивай обратно!» — добавил Тик. «Мы живые и не играем в молчанку. Говори что-нибудь или прости-прощай!» «Простите!» — сказала Алиса. «Извините!» — сказала она. «Весьма сожалею!» Алиса замолчала, потому что на языке у нее вертелись слова забавной песенки, и она боялась, что они сорвутся с языка. Песенка, похоже, была про этих двух надутых человечков. Два пузана, Тец и Тик, поднимают страшный крик. «Ты сломал мою игрушку! Ты испортил погремушку!» Два пузана, Тик и Тец, перессорились в конец. Передрались за игрушку, за простую погремушку. Вдруг, откуда ни возьмись, тучи вороны взвелись. Каждый ворон черно-черный, черно-черен, как сапог. Драчуны проворно-ворно, ворно-ворно со всех ног. В лес спустились наутек. «Знаю, о чем ты думаешь», — подозрительно буркнул Тец. «Но все было совсем не так. Ясно?» «А не ясно, то напрасно!» — подхватил Тик. «То, что не совсем так, то совсем не так. А то, что совсем не так, то не так совсем. Ясно и прекрасно!» «Было бы совсем прекрасно», — осторожно вмешалась Алиса, «если бы вы показали мне дорогу из леса. Уже довольно поздно, а я, кажется, заблудилась». Пузаны в ответ только хитро перемигнулись. Они сейчас были похожи на двух нерадивых учеников у доски. И Алиса вдруг поучительски наставила палец на Теца и строго сказала: «Ты отвечай первым!» «Не могу!» — гаркнул Тец и даже прищелкнул зубами. «Тогда ты!» — настаивала Алиса. «Не гу-гу!» — брякнул Тик. «Ты неправильно спрашиваешь!» — сказал Тец. «Сама же знаешь, сначала нужно спросить, как живете, как животик, и поздороваться за руку!» И они, снова обнявшись, протянули ей руки. Тец правую, а Тик левую. С кем первым поздороваться, чтобы не обидеть другого? Но Алиса не растерялась и протянула им обе руки. В тот же миг они, ухватив Алису за руки, закружили ее в хороводе. Много позже Алиса вспоминала, что слышала даже музыку. Оркестром были деревья, вокруг которых они вели хоровод. На тоненькой липкой скрипке пели сучки-смычки. Гудели еле виолончели, и громче трубы трубили дубы. «Самое забавное, — рассказывала потом сестре Алиса, — что они играли нашу детскую песенку. Каравай, каравай, кого хочешь выбирай, и я пела, пела, пела». Неуклюжие пузаны скоро запыхались. «Ох, ой, 4 круга для троих слишком много! Ой!» — пропыхтел Тец. Как только они остановились, умолкла и музыка. Толстяки опустили руки и снова молча уставились на Алису. Алиса тоже молчала, не зная, что говорят обычно после 4 кругов хоровода. «Нельзя же ляпнуть сразу! Как живете? И тем более, как животик!» «Надеюсь, танец вас не очень утомил?» — вежливо осведомилась Алиса. «Что ты? Какие пустяки!» — Вежливо поклонился отец. «Не стоит беспокоиться». «Благодарим за компанию», — раскланялся Тик. «Хочешь стишок послушать?» «Я бы не прочь, но...» — неуверенно сказала Алиса. «Но мне пора идти». «Что бы такое ей прочесть?» — тянул свое Тик, задумчиво глядя на брата. «Моржа и плотника», — посоветовал отец. «Длиннее я не знаю». И Тик немедля завел. «Раз морозным вечерком...» Алиса поскорее перебила его. «Если стишок и вправду длинный...» Как можно мягче сказала она. «То сначала скажите, по какой дороге мне...» Но Тик кротко улыбнулся и начал снова. «Раз морозным вечерком на рассвете летом, днем луна взошла бочком, грея лунным светом, стыла в сумраке ночном, солнышко при этом. Разобиделась луна, все напутал кто-то, вышло солнце вместо сна ночью на работу. Я средь бела дня должна превозмочь дремоту? Не волнуйтесь, не беда, посмотрите лучше, все как прежде, как всегда. Сух песок сыпучий, льется мокрая вода дождиком из тучи. Как обычно, вечерком, праздно, беззаботно, мелким медленным шажком, словно неохотно, по песку идет пешком морж и плотник плотный. Все песок, песок, песок, мямлит морж уныло. Взял бы ты метлу, совок, плотник, друг мой милый, и прибрал бы здесь чуток, вот бы славно было. Плотник глазом покосил, в море равнодушно. Скучно что-то, нету сил. Морж, ты слышишь, скучно!» И тот час заголосил: «Устриц вызвать нужно!» И они давай кричать: «Устрицы, подружки, выходите погулять, древние старушки!» Помолчали и опять: «Устрицы, ракушки!» Только устриц не проймешь криком или зовом, от дна не оторвешь самым громким словом. Им прогулка острый нож, не выходит словом. Но полдюжины из них, или даже дюжина самых глупых молодых, всколыхнулись дружно, поднялись с глубин морских погулять до ужина. Вышли все на белый свет, в платьицах подводных, в черных шляпках, платье в цвет, в босоножках модных, на ногах которых нет, и в накидках плотных. Морж и плотник бережком весело гуляют. Следом устрицы рядком медленно шагают, не спеша о том, о сём вместе рассуждают. Час гуляют, два и три, а в глазах усталость. Плотник ахнул: «Ой, до зари полчаса осталось. Надо, что ни говори, отдохнуть бы и малость. В небе бледная луна светит еле-еле, добрели до валуна, плотным кругом сели. Морж сказал: «Еда нужна, мы давно не ели». И с улыбкой на устах плотник крикнул: «Душки, потолкуем о делах, устрицы, подружки, об обеденных столах, луки и петрушки». Морж с улыбкой на устах молвил не без грусти: «Потолкуем о котлах, о цветной капусте, о сырах, о сухарях и о вкусном хрусте». «Очень странный разговор», — устрицы вскричали. «Слов таких мы до сих пор в море не встречали». Морж глядел на них в упор, слезы лил в печали. Плотник щедро поливал шляпки их лимоном. Густо перцем посыпал и лучком зеленым. Все жевал, переживал, все жевал со стоном. Вот и кончился обед. День пришел к закату. Глядь, и устриц нет, как нет. Спрятались куда-то. Молвил морж: «Увы, сосед, тяжела утрата». «Морж все-таки лучше», — сказала Алиса. «Он хоть слезы лил». «Но своего не упустил», — воскликнул Тик. «Зато плотник все жевал, переживал. Да и жевал-то он всего два раза, а устриц была дюжина». «Выходит, плотник съел меньше, чем морж?» — подсчитала Алиса. «Тогда все-таки лучше он». «Не волнуйся, он съел не меньше того, что съел», — сказал отец. Алиса чуть задумалась, а потом заключила: «Значит, один не лучше другого».